невозможно. Когда расставались, она была еще молодая, измученная голодом, но молодая. Теперь передо мной старушка. Осень во дворе, а она босая, обуви нет. Сестренка Оля все такая же, большеглазая, длинноногая, но худая, кости да кожа. Ухо перевязано, течь из уха. В войну, Таня, в войну застудилась Оля. Ноги у нее так и не ходили. Всю войну на спине ее протаскала. Вижу, мама, все вижу, но сейчас некогда. С чего начинать будем? Вот что, сама себе отвечаю, а мама стоит растерянная, молчит. Пойдем купим тебе ботинки. Потом комнату теплую поищем. Зима скоро. Я денег немного заработала. На первое время хватит. Тебя устрою и сразу пойду учиться. Я все уже обдумала. Десятилетку кончу за 2 года. Не веришь? Что ты говоришь, Таня? Сомневается мать. С 5 классами, да с таким перерывом. Может, лучше сразу работать пойдешь? Я ведь помочь тебе ничем не смогу. Худо матери, если отказываться от своих прежних принципов. Сама до войны твердила, главное — школа, а теперь вот не поддерживает. И куда делся ее звонкий голос? И глаза больше не светятся. Будто и не она совсем. Мама, мама, что с тобой сделала война? Возможно ли исцеление? Не волнуйся, мама, успокаиваю я ее как могу. Я сама постараюсь тебе помочь, а учиться я должна, ведь и Олю поднимать надо. Я быстро, вот увидишь. «Ну-ну!» — недоверчиво качает головой мать. «Не бойся, мама, я все смогу. Говорила же ты раньше, дома и стены помогают. Забыла?» «Теперь в школу, к директору. Мне учиться надо». «Конечно! Давай скорее. Декабрь, 2-я четверть кончается. Неси справку о прописке». Бегу в милицию. Справку дайте, учиться надо, каждая минута дорога. Молоденький начальник районной милиции, розовощекий, начищенный до блеска, недоумевает. Кто такая? Паспорт предъяви. Паспорт? Паспорта нету. До войны несовершеннолетняя была. Тогда и оснований нет. Что же делать? Посоветуйте. Вот уж не знаю. В другой город поезжай. Как в другой? В другом у меня никого нет. Я здесь родилась. Тетка у меня здесь и площадь есть. Это меня не касается. Здесь кровь проливали, а ты? Это общая беда. Пол Европы на Гитлера работала. Оттого его танки уже в августе 41-го под нашими окнами стояли и опомниться не успели. Знаете, у агрессора всегда есть преимущество во времени. Хм, так быстро? Вот именно. Ничего не знаете о войне, а судите. А ты пишешь 5 классов, а рассуждаешь как грамотная. Училась у жизни. Вот и учись дальше у нее, а в 6-й класс уже поздно. Замуж пора. Учиться никогда не поздно, и вам я не верю. Но я верю в советскую власть и пойду ее искать. Идите, куда хотите. И он протянул мне мое заявление с пометкой «отказать». Но как же так, думаю я, неужели из-за войны все забыли? Вот и мама говорит, что война у нее всю память отшибла. Решаю, нет, плакать больше не буду, буду добиваться. А ночью пришел милиционер, сказал, чтоб через 24 часа духу твоего в городе не было».